Глава 25. Сережа, Сережа, не отводи взгляда, пожалуйста. Маша, ворвавшись в его дом 10 минут назад, почти сразу после ухода Инны, смотрела на него с тревогой. Что ты хочешь, Маша? Он глядел на стройный ряд пустых бутылок, выстроившихся вдоль кухонной стены, и думал о том, что в какой-то из этих бутылок может остаться на дне алкоголь. А может, даже сразу в нескольких. И если он сейчас встанет и со стаканом обойдет этот ряд, то вполне может набрать граммов 100, а то и 150. 100 граммов водки. Вот то, что сейчас ему было нужно, чтобы освободить свою голову от противных, липких мыслей о девчонке, которую он приютил и которой позволил сбежать из-под носа полиции. Чтобы освободить свое сердце от ноющей боли. Оно же знало, что они больше никогда не увидятся. И ныло, и ныло, и ныло. И унять это нытье под силу было только алкоголю. Он знал об этом, как знал о том, что он слабак, тряпка, никчемный человек, бездарно сгубивший свою жизнь, не сумевший никому толком ни в чем помочь. Вот и несчастный, запутавшийся в жестких обстоятельствах девчонки, не сумел помочь. Ее поймают. Это вопрос времени. Он будет держать оборону, насколько это возможно. Может даже посидеть за свое молчание в следственном изоляторе. Толку-то от этого? Толку от его жертвы никакого. Ее все равно поймают. А если ее поймают, то она умрет. В камере она протянет недолго. Те, кто поручил ей страшное преступное дело, дотянутся до нее там легко. Ему ли не знать? Он проработал следователем не один год. «Сережа, посмотри на меня», – потребовала Маша. Он поднял на нее взгляд и впервые за минувшие годы не нашел ее красивой. Густые черные волосы, заплетенные в замысловатую косу, побила седина. Вокруг глаз, самых прекрасных для него когда-то карих глаз, сетка морщин. Странно, что он не замечал этого раньше. Того, что Машка так сильно постарела. И в бедрах раздалась, и животиком обзавелась. И ногтями уже не занимается с прежней тщательностью. Тьфу, гадость какая в голову лезет. Он не должен, не имеет права их сравнивать. Они разные. Одна – молодая, опасная, влекущая. Вторая – постаревшая, заботливая, привычная. Только вот от заботы и привычки этой все время хочется надраться. Странно. Сергей встал из-за стола, достал из шкафа рюмку, дошел до стены, присел на корточки. Взял в руки первую из ряда пустую бутылку, чуть наклонил, посмотрел на свет. Пусто. Так же со второй, третьей, четвертой. Капля алкоголя нашлась в шестой. В восьмой чуть больше. К концу ряда, как он и предполагал, набралась рюмка. С ней он вернулся к столу. Сел. И, не глядя в лицо охнувшей беспомощно Машки, выпил рюмку до дна. Отвратительно. Алкоголь был невозможно теплым, попал не в то горло, и он долго надсадно кашлял. Машка попыталась постучать ему по спине между лопаток. Он увернулся. Грубо приказал. «Отойди». Она вернулась на свое место. Села. Притихла. И, дождавшись, когда он откашляется, спросила. «Сережа, ты влюбился?» И он не стал отнекиваться и врать. Просто сказал. «Да». И уставился на нее больными глазами. «Я влюбился, Машка». «Да так, что? Это совсем не то, что было к тебе. Это сильнее. Это страшнее». «Я вижу». Кивнула она и покусала губы. Ему показалось, что с досады. Но могло и показаться. «Я не знаю, как это вышло. Сначала озарение, а потом мрак. Полный мрак. После того, как она ушла, все внутри оборвалось. Что делать, Машка?» «Как же дальше жить?» В голове немного зашумело от выпитого. Сразу захотелось повторить. Совсем не хотелось помнить, что обещал девчонке не пить. Плевать на обещания. Они больше никогда не увидятся. Она исчезла из его жизни так же стремительно, как и появилась. И ничего не оставила после себя. Никакого яркого следа. Ничего, кроме болезненного ощущения его собственной неприкаянности. Все как раньше. «Как дальше жить, Машка?» Повторил он вопрос и похлопал себя по карманам штанов. Визитка одного славного таксиста, снабжающего его водкой, нашлась сразу. Он позвонил и заказал сразу 3 бутылки. «В кредит, как всегда?» – уточнил таксист. «Нет, оплачу все сразу». Он швырнул телефон на стол. На Машку старался не смотреть. Ничего нового он не увидит. Укоряющий взгляд. Раздраженно изогнутые губы. Укоризненное покачивание головой. Так бывало всегда. «Серёжа, тебе не надо этого делать», — произнесла Маша почему-то шепотом. «Я все равно выпью, Машка. Ты же знаешь». «Я не об этом. Я не об алкоголе». «А о чем? Он удивленно глянул на подругу. «Тебе не надо спасать ее, не надо вовлекать себя в чудовищный переплет. Не мне тебе говорить, чем это чревато. Ты работал в органах, знаешь всю степень ответственности. За... за что?» Ему даже стало интересно. «За сокрытие опасного преступника». Выдохнула она и снова шепотом. То ли ей настолько страшно было, то ли боялась, что их подслушают. «Она причастна к чудовищному преступлению. Она подозревается в убийстве 3 человек». Немного с пафосом и чуть громче сказала Машка. «Ты, конечно же, не мог этого знать. И я отчасти тоже виновата, что вовлекла тебя во всю эту историю. Я просто хотела, чтобы ты съездил и поговорил с соседями, с полицией, обзавелся историей для создания новой книги, а ты, скотина, влюбился. С первого взгляда, что ли? Я не могу понять, как ты мог?» «Мог что?» Он посмотрел на часы. С момента его звонка таксисту прошло 7 минут. Этого времени вполне хватало, чтобы зайти в магазин и купить водки. 10 минут на дорогу до его дома. Да, оставалось потерпеть 10 минут. «Как ты мог влюбиться в эту девчонку? Она даже не симпатичная». «Машка, я не пойму. Ты что, ревнуешь, что ли?» Он поставил локти на стол. Спрятал улыбку в крепко сжатых кулаках, на которые оперся щеками. «Так не надо. Не надо ревновать. Наша с тобой история давно закончена. Она закончилась, не начавшись. И ты знаешь». «Знаю». Она покосилась на него с обидой. «Наша с тобой история, Кузьмич, это затяжное ожидание. То я жду, пока ты проспишься. То ты ждешь, когда я дождусь, пока ты проспишься. И вот ты проспался. И попал в полное дерьмо, пардон». «Не без твоего участия», — отозвался он лениво. Прошло еще 5 минут. Скоро прибудет таксист. С водкой. И от его душевных мук через несколько дней останутся лишь воспоминания. Смутные, рваные, тошнотворные. Как само похмелье. «Ну, прости!» Машка развела в стороны руки, упрятанные в широкие рукава трикотажной кофты. И сделалась похожей на самоварную бабу. Платка только на голове не хватало. «Хотела как лучше, а получилось как всегда. Сейчас ты напьешься и... Где она, Сережа? Где ты ее прячешь?» «Что?» Он вздрогнул, словно она его ударила. Резкий переход разговора был непривычен для нее. Она должна была еще долго ныть и осуждать его за слабость. Иногда Машка пускала в ход слезы, чтобы он уж окончательно посчитал себя падшим. Подобный переход был непривычен. Он настораживал. Сергей взял в руки свой телефон. «Что-то таксист задерживается». Буркнул он и набрал номер телефона своей подруги. Пошли короткие гудки. Ее телефон был включен. Все понятно. Сергей криво ухмыльнулся. Где они, Машка? Кто? Она быстро заморгала, будто в оба глаза ей попало по соринке. Где полиция? Ты же привела их ко мне, так? Но решила сослужить добрую службу и прежде разговорить меня? Оттого твой телефон сейчас включен. Нет, протянула она блеющим голосом и замотала головой. Нет же, нет! Я его дома оставила, Сережа. Ты ошибаешься. Ты оставила его дома. И по нему сейчас разговаривают все твои 4 кошки. Правильно я понял? Он протянул руку к ее сумке, которую она поставила на обеденный стол сразу, как вошла. Перевернул и вытряхнул содержимое. Телефон выпал. Он взял его в руки. Нажал кнопку внизу, оживляя дисплей. Ну да, все верно. Идет прямая трансляция на номер, который не забит у тебя в справочнике. И чей это номер, Маша? Кто слушал весь наш разговор? Полиция или бандиты, которые разыскивают бедную девочку? Не такая уж она и бедная, гражданин Авдеев. Раздалось от входа в кухню. О, а вот и главные действующие лица. Сергей нажал кнопку отбоя на телефоне студенческой подруги. Необходимости в трансляции нет, как я понимаю. Входите, господа полицейские, входите. Могли бы сразу все вместе войти. Не было никакой необходимости превращать мою старую знакомую в Иуду. Входите, прошу вас, рассаживайтесь. Их было 4. Первый вошедший, среднего роста, неприметной внешности, в штатском сером костюме из легкой ткани, представился подполковником Самоваровым. Второй, следовавший за ним, очень высокий, гибкий малый, со странным скучающим выражением на симпатичной физиономии, промолчал, не представившись. Он тоже был в штатском. Демократичные джинсы, темный джемпер, красные кеды. Он сразу прошел к окнам, выглянул, осмотрев его запущенный сад. Подхватил стул и уселся в углу лицом к двери и ко всем присутствующим. Двое других, как понял Сергей, выполняли роль конвойных. Они замерли с 2 сторон от двери в кухню. Формы на них тоже не было. «Итак, гражданин Авдеев, по имеющейся у нас информации, вы способствовали бегству опасной преступницы». Подполковник Самоваров уселся напротив Сергея, бок о бок с Машкой, не поднимающий глаз. «Сейчас я задам вам несколько вопросов. И от того, как именно вы на них ответите, будет зависеть, как мы квалифицируем ваши действия в дальнейшем. Будете ли вы свидетелем или перекочуете в разряд соучастников? Ой, да что я вам тут рассказываю? Вы же работали следователем. Знаете все не хуже меня. Итак, при каких обстоятельствах вы познакомились с Инной Владимировной Комаровой, подозреваемой в тройном убийстве, совершенном с особой циничностью и жестокостью? Обстоятельствах? Да не было никаких обстоятельств. Он судорожно сглотнул. С улицы посигналили. Это был таксист. Он привез водку. Глоток. Ему требовался всего лишь 1 глоток. Послушайте. Сергей приложил руку к груди. На улице таксист. Он привез мне заказ. Водку? Приподнял 1 бровь Самоваров. Вы хотите выпить? Очень хочу. Хорошо. Подполковник сделал знак одному из застывших у двери. Ступай, забери заказ. И расплатись. Но вы ведь понимаете, Авдеев, что утолить жажду вы сможете, если начнете активно сотрудничать. Самоваров очень гадко ухмыльнулся. Да, понимаю. Он опустил голову. И повторяю. Не было никаких обстоятельств. Машка позвонила мне с экскурсии. Рассказала о странной девушке. О телефонных звонках, которые совершила по ее просьбе. Порекомендовала съездить мне в этот город и разузнать подробности. Считала, что история вполне могла пригодиться для нового сюжета. «Да, все так», — поддакнула предательница. Я приехал, разговорил соседку Комаровых. И не уехали. Не вернулись домой. Почему? Я ждал девчонку. Я знал, что она приедет. Откуда такая уверенность? Она не могла не приехать. Из-за нее погибла мать. Она должна была приехать. И она не обманула ваших ожиданий. Она приехала. Кивком подтвердил Самоваров. Что было дальше? «Прошу прощения, товарищ подполковник». Вдруг подал голос из угла странный малый, совершенно по виду не похожий на сотрудника ни одного из силовых ведомств. «Позволите?» «Говорите, капитан». Не без раздражения отозвался Самоваров. «Скажите, Сергей Кузьмич, а что было до того, как Инна появилась во дворе своего дома? Что-то же произошло? Почему вы решили увести ее оттуда?» Он странно разговаривал, чем удивил Сергея. Задавал вопросы лениво, без напора. Будто все происходящее навевало на него жуткую скуку. Или так, как будто ответы на все вопросы ему уже заведомо были известны. «Мне удалось узнать приметы лиц, которые, предположительно, подвергли истязаниям мать девушки. Не мне вам рассказывать, как неохотно народ общается под протокол и с какой живостью сплетничает. Вы узнали их приметы. А потом узнали по этим приметам людей, которые засели в квартире Комаровых. И именно по этой причине капитан прервал повествование. «Ну, Авдеев, чего умолкли? Не все же мне за вас рассказывать?» И он, чудеса твои, Господи, странно хохотнул. Чем привел подполковника Самоварова в состояние крайнего нервного возбуждения. «Либо они соперничают по службе», — сделал вывод Сергей, «либо вообще из разных структур». «Вы правы, товарищ капитан». Сергей повернулся к парню, засевшему в углу. «Я дежурил во дворе и видел их, и зашел в подъезд следом за ними. И видел, как они поднялись на этаж и вошли в квартиру Комаровых. Девчонку я ждал в подъезде». Боялся, что просмотрю. Увез ее оттуда к себе. «Зачем?» На очень высоких нотах спросил подполковник. «Зачем вы полезли в эту скверную историю, Авдеев? Снова из-за сюжета к очередному роману?» «Я не знаю». Он высоко поднял плечи. Резко опустил. «Я не знаю. Наверное, потому что поверил ей». «Поверили?» Протянул Самоваров со скверной ухмылкой. «Поверили, что она не убийца, не мошенница?» «Я поверил, что она жертва обстоятельств, подполковник. Жертва чудовищных обстоятельств. И еще я поверил, что ее использовали в темную. Она должна была погибнуть там, в зале суда. И даже не подозревала об этом». Сергей снова повторил. «Она должна была погибнуть». «Но не погибло же!» — возмутился Самоваров. «И именно по этой причине, по вашему мнению, те люди ждали ее в квартире ее матери?» Снова подал голос капитан. «Да. И именно по этой причине они замучили до смерти ее мать, пытаясь узнать о местонахождении ее дочери. Она не соучастница. Она свидетель. И именно поэтому я помогал ей». «Да». «А я-то полагала, что ты в меня влюбился, дядя Сережа. Раздалось от двери в кухню. «Вот дурёха! Зачем? Зачем она вернулась? Они же возьмут ее теперь, увезут, посадят в камеру. И даже если в одиночку, это ее не спасет. «Обещал не пить», — укорила Инна, заходя в кухню. А таксист снова водки привез. «Ну и что?» буркнул Авдеев. «Кому я нужен трезвый?» «Мне». Серьезно заявила Инна и села с ним рядом за стол, коснувшись локтем его локтя. «Кто-то же мне должен таскать передачки в тюрьму? Кто, если не ты? Она не понесет». Они оба уставились на Машку, съедающую Инну глазами. А та еще поддразнила. Улыбнулась кисло и головой тряхнула с вызовом. «Ты с ней переспать успел?» — ахнула Машка и вдруг, привстав, потянулась неухоженными ногтями к лицу девушки. «Сядьте, Мария Ивановна!» — прикрикнул на нее Самоваров. И жестом фокусника извлек из кармана наручники, распахнул их, выложив на стол. Инна послушно сунула в них запястье. Наручники защелкнулись. «Зачем ты вернулась, Инна?» — воскликнул Сергей, не сводя взгляда с дверного проема. Мужчина в штатском, посланный забрать у таксиста водку, задерживался. «А смысл бежать?» Она окинула его угрюмым взглядом. «И куда?» «Лучше этим сдамся, чем те меня убьют». «Ну что, поехали?»